Первого уложил на месте, второй метнулся в сторону, запоздало принялся стрелять в ответ. Это его не спасло. Выдохнул, почуяв, как вымок от пота насквозь. Ну и бой. Мне за него, поди, опыта на 3 вагона и 10 уровней дадут. Вон скольких положили. Наперед велел Юшке сохраниться, откладывая винтовку в сторону. Через пару мгновений боль настигла меня со спины. Яркая, мерзкая, как от ножа. Успел выгнуться, взвыть, увидел, как спешащий мне на помощь Промедал словил в голову метательный нож. Мгла смерти вновь поглотила меня. Глава 20. Вы главный герой игрового сна, а потому обладаете возможностью развить свои навыки до предела. Среди врагов вам нет равных, но не забывайте, что и они способны на сюрпризы. Меня выплюнуло из загрузки. Тело пробило смертным ознобом. Мозг пихал пытавшуюся взять над разумом контроль панику. Еще одна жизнь осталась. Всего один раз умереть. Больше нельзя. Конец, увольнение, ипотека. Прогнал эти мысли прочь, взяв себя в руки, и резко развернулся, ударив винтовкой наотмашь, словно дубиной, за спину. Убивший меня был Вихраст, рыжий прыщав. Зеленые глаза, как два океана сплошной ненависти. Юнец, в руках французская жижала. Много таких после Мироновской войны осталось. Потом у каждого недограбителя в кармане было. Но прикончить таким человека как нечего делать. Листовидное лезвие прекрасно потрошило нутро и резало глотки. Прямо как мне в прошлом сохранении. Я встал в боевую стойку. Жаль, при мне ни пистолета, ни ножа. Винтовка была слишком громоздкой. Пока выстрелю, он мне все кишки наружу вытащит, и никакие чудеса умений Промедала не спасут. Самое время было для боевого ража. Свежие силы наркотиком побежали по венам, казалось, способен уклоняться даже от пуль, не то что от его атак. Он кинулся на меня в очередной атаке, а я по глазам понял, бить будет в горло. Отклонился от размашистого удара, не распрямляясь, пихнул его пинком в живот. Парень упал на спину, лишившись оружия. Теперь уже была моя очередь. Напрыгнул на него сверху. Его цепкие руки пытались впитаться в штанины, перехватить ноги, повалить, не тут-то было. Наградил его еще одним пинком прямо в скулу. Пыла у него резко поубавилось. Вот что лишних 2 очка ловкости с людьми делают. Идут. Там еще. Заорал Промедал, а я прищурился. Боевое зрение неохотно выхватывало свежие силуэты нападающих. Прыщавый моим замешательством воспользовался. Сорвал с нагрудной перевязи метательный нож. Полированная пластина лезвия прошла в миллиметрах от моего носа. Швырял он зло, наотмашь, почти не целясь, но как же метко. Второй нож успел только сверкнуть в его руке, а я заприметил пистолет на его поясе. Хороший, с глушителем. Стреляя он из него, меня бы и загрузка не спасла. Повезло. Вновь прыгнул на него, пощечинами выбил желание к сопротивлению, выхватил из кобуры пистолет. 3 выстрелов навскидку хватило спешащему ему на помощь мерзавцу. Второй боевик ртом схлопотал пулю, когда занес руку с гранатой. Снаряд рухнул ему прямо под ноги, скосил взрывом. Прыщавый подо мной готов был разрыдаться, что малое дитя, не такого поворота он ждал. Пленным будет. Промедал с Денверсом в этот раз никого не уложили, хоть и стреляли как в последний раз. 2 пулеметчика под прикрытием снайпера стали большим сюрпризом. Словно оружие последнего шанса, гунгнеровцы приберегли их напоследок. Прыщавый подо мной ухмыльнулся, чуя скорое спасение, я стукнул ему рукоятью пистолета в лоб, лишил сознания, залег за миг до того, как пулеметная очередь снесла мне голову. Было метнулся к брошенной снайперке, но зеленый след лазерного прицела намекнул, куда соваться не стоит. Хорошо, что успел подхватить чеквартанну, перескочить через обмякшее безвольное тело снайперши, так и застрявшие в корневищах. Будет мне мясным щитом. Глупая надежда, пулеметный калибр руки с ногами отрывает, ее тщедушная тушка не замедлит даже пулю, не говоря уж о том, чтобы выдержать очередь. «Отступать надо», — выкрикнул Денверс. «Как бы ни было неприятно, но он прав. К машине прорываемся. Герхарду как будто до зарезу нужно было мое разрешение», — я кивнул. Пулеметчики наступали строем и в полный рост. Спасали их все те же щитовые костюмы. Я понял, что мы обречены, когда ушей коснулся мотоциклетный рев. От этих нам на своих 2 не уйти. В отчаянии хотелось захныкать. Да когда же закончится эта распроклятая сессия? Смерть играла на рояле печальных нот. Мотоциклист оказался один. Если и кавалерия, то почему так слабо? Будь их 4, и нам конец. Промедал удирал, 4-й на пару со мной смотрел, что же будет дальше, не отрывая взгляда. а посмотреть было на что. Пулеметчики внезапное подкрепление не оценили. Один из них выгнулся дугой и, нелепо размахивая руками, завалился на спину. Второй открыл огонь. Мотоцикл вспыхнул, как спичка от первого же попадания. Ездок спрыгнул с него едва ли не в последний миг. Перекатился, не сбавляя темпа, швырнул бойцу под ноги нечто круглое. Взрыв обратил пулеметчика в мертвые доспехи, заискрил поврежденный экзоскелет, скособочился, прежде чем рухнуть наземь. «Вынуждено вас предупредить, что игровая рабочая сессия подходит к концу», — строго заявила Юшка. Как же долго ждал этих слов. Но ведь еще не все было закончено, ведь снайпер. Я посмотрел в сторону снайпера, но тот уже не представлял угрозы. Из головы последнего торчал здоровенный тесак, пригвоздивший того к стволу дерева. Знал только одного, столь прекрасно метавшего топоры и ножи в человека. Парень скинул с головы капюшон чужой, мешковато сидевшей на нем куртки. Глеб. Долгая сессия, бесконечная. Переодевшись, подошел к большому окну, приложился лбом. Неужели прошло всего несколько часов? Оказалось, будто целая вечность. Самолет, графство Кэмпнет, появление Глеба в самый последний момент. Сколько раз успел умереть? Кажется, снова два. Скажется на показателях, Максим хмуро скажет, что начал сдавать. Плевать. Усталость висела на плечах неподъемным грузом, будто отпахал несколько дней на заводе. Услышал цокот каблучков за спиной, обернулся. Маша, чуть приоткрыв рот, застыла в изумлении. Полушубок, шапка с помпоном, сапожки на небольшом подъеме. Еще ни одной женщине в мире мне не хотелось так сказать, что она бесподобна. Маша была первой. Ты бесподобна. Спасибо. Испуганно кивнула, принимая похвалу. Алексей, вы в порядке? Не уверен. Прогуляйтесь со мной, хотя бы до парковки. Она была близка к тому, чтобы отказать, но согласилась. Вокруг царила пустота коридоров, боялась, что если что, на помощь никто не придет. Словно забыла про бдительность висящих на каждом углу камер. Еще в понедельник мне думалось, что между нами ворох недосказанных слов. Дай нам пару минут, и мы поспешим озвучить каждое из них. А оказалось, что просто пропасть безглазая, бездонная, бескрайняя. Маш, а сеансы они как-то регламентированы? Кому-то надо было начинать. Штурмовики в атаку идут первыми. Девушка закусила губу, словно размышляя, а стоит ли говорить об этом, подняла на меня взгляд. Я был мощнее и выше ее на голову. А может, видела все то, что мне приходилось вытворять в игровом сне, а потому напугана, боится, что повторю с ней подобное. На миг представил, как хрустит под моим хватом ее шея, стало дурно и не по себе. Показалось таким легким и доступным способом вытрясти из нее все, что знает. «Маш, ты с нами?» – окликнул, натянув на лицо фальшивую улыбку. Она ответила тем же, лишь искренней. «Да-да, что-то в этом роде. Каждый игровой сеанс длится ровно обозначенное время. А что?» Приехал лифт, я нырнул в него первым. Мне начинает казаться, что они затянуты. В первый раз этой правда было несколько часов. Бой, перестрелка, схватка. Пару раз погиб, а сегодня как будто сразу несколько дней захватил. Сложно сказать, как развивается сон. Однако если судить по последним исследованиям, бывало у вас так, что снилось что-то хорошее, а посреди разбудили. Еще бы, гаркнул так, что она вжалась в стену. Смутилась, но продолжила. Мозг любит завершенность. Точнее говоря, относительно здоровый с относительно здоровой психикой. Помните ведь ролик, где грузовик мчится навстречу аварии? С разных ракурсов, всякий раз не доезжая каких-то сантиметров. Что испытываете? Непонятное раздражение. Сморщился, в голове тут же воспроизвелась древняя, как говно мамонта, гифка. Лифт опустил нас на первый этаж, улица встретила ночной прохладой. Передавали снегопад, но небо оказалось благосклонней. Правильно, раздражение. Гибернационные камеры изначально предполагались для отдыха. Потом заговорили про возможность настраивать сны, управлять ими. Поначалу, в первые дни мозг как будто адаптируется, еще только привыкает и потому не растягивает сеанс. Осознает, когда он начался, но не знает, когда закончится. На третий день – адаптация. Людям свойственно адаптироваться к условиям. Должна сказать, у других на это уходило недели две, а вы управились за три дня. Там, где работал раньше, от адаптации зависело буквально все. В первую очередь жизнь, ответил, глядя куда-то в сторону. Страх, еще недавно холодивший душу девушки, сгинул. Маша шла все ближе ко мне, и лишь стыд мешал ей взять меня под локоть, хоть и страшно хотела. Да, наверное, это наложило отпечаток. Вам лучше поговорить об этом с Ниной. Но если отвечать на ваш вопрос, игровой сон впрыскивает в вас информацию, а мозг пытается ее обработать, выдать адекватные реакции на действия. Но ему нужна завершенность, какое-то ясное начало и столь же понятный конец. Поэтому растягивает, только так кажется. Точнее, ему так удобнее представить, он то знает, когда сеанс закончится. Тело все равно продолжает функционировать по биологическим часам. Можно сказать, он с ними сверяется и уже на этой основе. А если я погибну ближе к завершению сеанса и загружусь, у меня ведь есть возможность возвращаться не только к начальной точке, но и начинать сначала. Верно, это приемлемо, хоть и плохо, мозг попытается за оставшееся время все обработать. Галопом по Европам. После такого могут быть мигрени. А ты, как погляжу, хорошо в этом разбираешься. И объясняешь куда доступнее остальных. Она зарделась то ли от похвалы, то ли от холода. В воскресенье вечером пойдешь на ужин, посидим, поговорим, хорошо проведем время. На свидание приглашаешь, даже не знал, чего в ее вопросе больше. Любопытство или желание того, чтобы сказал «да». Расстраивать ее показалось грешно. Она разве что не запрыгала от радости. Неужели настолько обделена мужским вниманием? Договорились на 7 вечера в этот раз железно. Она хотела чмокнуть меня в щеку, но застеснялась. Мрачная фигура ждала у моей машины, снег слоями ложился на края неуместной шляпы. Извинилась и наскоро попрощалась, а мне захотелось спросить, умеет ли Максим одеваться по погоде, а уж после этого узнать, его так сильно интересует только моя личная жизнь, своей у него нет, Алексей. Позвольте пожать вам руку, может, двинуть ему разок, так, для проформы, а потом сказать, что из-за шляпы не разобрал, перепутал с Игорем Вениаминовичем. За что? За прекрасную работу, конечно же. А мне думалось, вы будете разочарованы тем, что дважды погиб. Чепуха, Алексей, не трижды же. И, должен признать, вам пришлось нелегко, другим полегче. Вспомнил, о чем болтал сегодня с Мирой. Орки-эльфы, интриги султанского дворца, порожденные Ниной кошмары. Максим отвернулся, будто не желал смотреть мне в глаза, когда как, раз на раз не приходится. Мы, кураторы, едва он сказал последнее, стало не по себе. Представил целый полк Максима в солнечных очках с улыбками наперевес. Он кашлянул, будто ляпнул лишнего, но фразу продолжил. Мы разыскиваем наиболее подходящих кандидатов на должность испытателей. Однако промахи случаются у всех. Те, кого вы видите каждый день, ваши коллеги по капсулам, можно сказать, старая, прижившаяся гвардия. Многие не выдерживают первой недели, расторгают договор в одностороннем порядке. Так можно? Почему нет? Мы не деспоты и никого не держим силой. Однако не стоит забывать, что майндтек – это не только и не столько работа. Это возможности, решение многих проблем. А в ином случае вас ждет лишь забвение и неустойка. Подзатянулась что-то ваша похвала. Он картинно вскинул руками, словно извиняясь. Вы правы, Алексей, прошу простить, вы были столь рьяны в своей борьбе, что мне показалось, будто вы будете рады пренебречь выходным днем и выйти завтра на работу. В голове вновь пронеслись слова Миры о дрожащих от нетерпения испытателях. Нет хуже для них пытки, чем выходные. А ты, красавчик, не такой, убедите меня. Двойная оплата за первые 4 часа, тройная, за оставшееся время. К слову, проверяли телефон, ему хватило взгляда, чтобы заставить меня нырнуть рукой в карман. Активировал смартфон, пришло уведомление о пополнении счета. Мы серьезная корпорация, Алексей, и хорошо платим своим сотрудникам. Раз в неделю, за выходные отдельным платежом в тот же день. Бедствовать не будете. Сумма и в самом деле не кислая. Непрошенная улыбка настырно лезла на лицо. Быстро прикинул в уме. С такими цифрами в год выходило в 1,5 раза больше, чем на контракте. Убедил, он решил осведомиться. Вполне, кивнул ему в ответ, подавил желание пожать руку. Но воскресенье железно за мной. Ну разумеется, мы никого не тащим на Аркане. К слову, Алексей, майндтек предлагает рабочие часы в выходные лишь лучшим из своих сотрудников. Держите это в голове. Он отсалютовал и двинулся в ночную мглу. Я смотрел ему в спину, он пошел прочь с парковки. А мне-то думалось, пойдет к своей машине. Вон же она, в третьем ряду, положил руки на руль. В мозгу лихорадочно ворочались мысли, деньги жгли воображение. Здравый смысл боролся с соблазнами, смело отсекая пустоту трат. Несчастный не ведал, соблазны подобны лирнейской гидре. Чудом проехал мимо казино, то призывно блестело как будто ярче, чем обычно. Противился зову карточной игры, напомнил себе, что неделю назад начал новую жизнь. Это раньше раздолбайство, одиночество, безудержное самоуничтожение. А сейчас меня дома ждала невесть откуда взявшаяся дочь. Почти уже зашел домой, но остановился у подъезда. Это какая-то мода, поджидать меня в подобных местах. Сашка шмыгал носом, дышал на озябшие ладони в замок. Сам дурак, что не носит варежек. Только ведь в понедельник виделись, какой его черт принес. Все шутишь, а я, между прочим, по твою душу. Санта-Барбара, Дикая Роза, какие там еще сериалы в детстве смотрела моя бабушка. Отчаянно чуял, что не хватает бразильского сценариста, такие-то сюжеты мимо него проходят. Знали бы, облились слезами. Ключ-карта от домофона подарила вход в прихожую. Закусил губу, ждал. Вот сейчас Мегера возликует. Полиция, да еще и по мою душу. Стало жалко Сашку. Пока на меня будут лить ушат говна, его с ног до головы забрызгает. Мегеры не было, а мне стало неуютно. Не думал, что когда-либо буду скучать по ней. Заявление на вас, Алексей Викторович. Извольте ознакомиться. Мегеру звали Римма. Кажется, кто-то мне когда-то говорил, но совершенно вылетело из головы. Сейчас вспомнил по новой. Римма Юрьевна расписала в подробностях, как, нарушая все нормы морали, права и человеческого достоинства, не позволяя ей исполнить служебный долг, ворвался в собственный дом. Оказал сопротивление ее благородным порывам, толкнул изо всех сил, отчего пострадал копчик несчастный. Пинков в живот не было, это она придумала. А все остальное, выходит, правда? Сашка прищурился. Не толкал я ее, она сама поскользнулась. Там две девчонки-свидетельницы. И из каких квартир? Без бы меня заел, кабы я знал. Сань, ты что же к общению с соседями не стремишься? Намекнул ему, а он махнул рукой, мол, проехали. Ты с каких пор к нам в участковые записался? Не твой же район, а товарищ мой. Леха, что за хрень ты здесь устраиваешь? То с невесть откуда взявшейся девчонкой, теперь вот это. Я ее и пальцем не тронул. А, вспоминая твой нрав, решил бы иначе. Но я тебя в деле видел, эту старуху из Иргиль ты бы как тростинку переломил, простым тычком не обошелся, тут верю. Так чего ж ты мне мозг полоскаешь? Потому что отреагировать надо. Это только одно письмо, а она там на тебя целую поэму накатала. Хоть сейчас в Большой театр вези, отреагировать надо. Я просто уточнить хотел, проверить. Знаю, мне бы ты врать не стал. И что дальше будет? Он пожал плечами. Живи, кури, трахайся. Чем ты там еще сейчас занимаешься? Я на первый раз это дело замну, но и ты голову из задницы вынимай. Видишь вредную бабусю, обойди стороной. Она у меня тут как бы на вахте сидит. Что я, верхом по воздусям пролечу. Придумай что-нибудь, тебе не впервой. Все, Лешка, привет. Он ушел, а я только сейчас заметил, что белый лист заявления с красивыми, выведенными учительским почерком подписями, остался у меня в руках. Пробудилось желание окликнуть, но он уже скрылся за писком домофона. Шустрый, сволочь, еще раз прочитал написанное, откуда-то появилось желание оставить его как трофей, вместо этого скомкал. Мегера даже с больничного умудряется доставить проблем. Вот же не было печали, черти накачали. Пихнул, открывая, входную дверь. Свет на кухне, запах чего-то аппетитного чуялся еще в коридоре. Успел и забыть, что с понедельника моя жизнь резко поменялась. Провел ладонью по лицу, словно в тщетной надежде стащить с него хмурости и изобразить улыбку. Как дела? Оксана была сегодня приветливей, чем обычно. Лучилась, светилась изнутри. Я буркнул что-то неразборчивое в ответ. Помню, как раньше мог завалиться с пивом и плюхнуться на диван, даже не помыв рук, а теперь показался самому себе свинотой. Разулся и сразу же отправился в душ. За ужином поговорим. Глава 21. Готовить она и правда умела, и не думал, что из того, что я приволок, можно было приготовить жаркое. Кусочки буквально таяли на языке, а я удивленно качал головой, поражаясь вкусу. Хотелось как в детстве сладко жмуриться, уплетая бабушкины пироги, и приговаривать, запивая молоком. Молока не нашлось, а вот апельсиновый сок невесть откуда взялся. Интересно, я же не покупал. Вспомнил, что запирать в этот раз не стал. Свободный вход и выход, приводи хоть 1000 друзей. Вместо них она на своей спине приволокла лишь подобие домашнего уюта в серость моей берлоги. Каменное сердце как будто даже собиралось ляпнуть что-то вроде «хорошая девочка». И за что только такую не любила мать? Что-то на работе нехорошее? Да, она захлопала ресницами. С чего ты взяла? Пап, у тебя лицо хмурое такое было, когда пришел. Устал, вновь вспомнил про заявление Мегеры. Не доходя до квартиры, сунул его в утилизатор, будто в самом деле надеялся избавиться от вылитого на меня негатива. Сашку я знал, слово свое сдержит, но вредная старуха не отступит, продолжит пакостить. Может, сменить квартиру? Сарказм поперхнулся от смеха. Ага, как же, не успел за эту ипотеку погасить, как уже готов от одной малой бытовой проблемы подыскивать новое жилье. Представил, как разведет руками на это Максим, и только выдохнет Алексей. Да так мелочи. А у тебя, ты прям как будто вся светишься изнутри. Я сегодня в институт ходила. Так, проверки ради. Ты на работу ушел. Я не спала уже, слышала, как собирался. Делать-то совсем было нечего. Ну, уборки у тебя еще на все выходные станется. Стирку запустила, саму себя немного в порядок привела, а дальше, книги, телевизор, я закусил губу. А ведь в самом деле, иных развлечений не было, разве что в той комнате, куда запретил ей заходить. Видать, и вправду туда не ногой, а я ведь даже не запер. И что в институте? Прихватила с собой документы. Там собака здоровенная тявкала. Было страшно. Я ее бутербродом покормила и пропустила. Охранница на меня смотрела, как матрос на вож, а потом махнула рукой. Ладно, мол, через детекторную рамку пройдешь, и черт с тобой. Ну я и прошла. Сразу к декану. Так, мол, и так, хочу у вас учиться. Он хмурился, говоря, что документы они еще не сразу принимать начнут. Рано, мол, приехала. После Нового года надо. Девочка подготовленная, спору нет, и продумывает на несколько шагов вперед, но спешит. Поймал в своих размышлениях нотки Нины, стало не по себе. Превращаться в психолога не хотелось. А что было бы, не будь у меня здесь квартиры, не существую я как таковой. 2 недели до Нового года бы жила на улице, невзначай глянул в темноту окна, ушей коснулось подвывание ветра. От одной только мысли стало холодно. Ну так и что дальше? Подозревал, что вряд ли радовалась подобным словам. Оксана повела плечами. Оказалось, он мою учительницу помнит. Ну ту, у которой я на курсы ходила. Сказал, куда документы сдать. Примут без экзаменов, но вступительную работу придется сделать. И когда? Уже в понедельник, как собиралась. Она отрицательно замотала головой. Нет, все так же после Нового года. Ты же не против, если тут поживу? Уже обсуждали. Не против. А сок откуда? Она смущенно зарделась, закусила губу, словно собиралась признаться в воровстве. Это у меня ритуал такой. Как только у меня получается, я апельсиновый сок пью. Он самый дешевый там, в моем городе. Я отчаянно надеялся, что на упаковке того, что налит в мой стакан, не красовалась размашистая надпись по карману. А денег мне баба Тоня с собой дала. Там немного, правда. Да и меня на радостях в разнос понесло. Вот, у меня отлегло от сердца. Добролюб, не самый лучший выбор, но и не химическое пойло. Кивнул, одобряя ее выбор. Ты завтра дома, а что? Насторожился. К чему этот вопрос? Погулять хотела выйти. Так что мешает? Сказал же, запирать не буду. Да ты и сегодня. Она опустила взгляд. Казалось, по самую макушку была залита жгучим стыдом. Не люблю оставлять жилище одно. Чего? Я с умешкой прищурился. Не люблю оставлять. Ну я сегодня когда пошла, мне все время казалось, что не так. Думалось, что как только выйду, сразу что-нибудь случится. Утюг там забуду, или на плите чего. Ага, тревожность. Знакомое чувство. Была у меня когда-то девчонка с такой же напастью. Вечность домыслов не давала ей жизни. Или воры. Ты-то снаружи отдельным ключом запирал, а у меня такого нет. Спрашивать, что здесь может приглянуться завзятому бомбили не стал, вместо того поинтересовался иным. Так как же ты тогда до института доехала? Развела руками. Наверняка та еще пытка была. На каждой остановке хотела выйти и назад бежать. Представь, ты приходишь домой, и тут пусто, только я. Ага, и лужа слез на полу. Представил, хватило. Я выдам тебе такой ключ, но не сейчас. Завтра, если только. Извини, но завтра работаю. Полный день. Пойдешь гулять, осуждать не стану. И это, есть у тебя банковская карта? У нее была банковская карта, до стыдного истрепанная волшебная палочка. И кто только придумал столь забавное имя банковской системе? Розовый затасканный картридер, внутри проездной и читательский доступ к архиву. Не врала, что проводила в нем дни напролет. Открывая банковское приложение в смартфоне, почуял неловкость, словно Папик откупается от надоедливой дочурки щедрыми карманными. Куда так много? Это что такое? На красивом лице Оксаны проявилось неподдельное возмущение. Мне выдали зарплату. Это крохи. Потрать на себя, если куда пойдешь, да и мало ли, только учти, такое не каждый день. Она понятливо кивнула. Почему-то показалось, что она в пограничных чувствах. Не знает, расстраиваться или радоваться. Наверняка денег ей никто, кроме бабушки, в жизни не давал. Откуда же тогда наскребла на билет до Великанска? Загадка. Поутру в субботу организм решил устроить акцию протеста. Словно вспомнил, что выходные для отдыха, и совершенно забыл. Там, где раньше приходилось работать, выходных с отпусками не существовало, как класс. Только контракт, только от подписания до завершения. Здравый смысл вякнул, что так приходит старость. Принялся вспоминать былые годы. А вот в 20 хоть в лес, хоть к черту на рога, да в любое время дня и ночи. Велел ему заткнуться. Сила воли всегда была крепче сиюминутных желаний. Еще бы она не только поутру просыпалась, а в те моменты, когда садился за карточный стол. Офис работал в привычном режиме. Думалось, что хоть сегодня людей будет меньше. Оказалось наоборот, будто майндтек невесть откуда выудил еще прорву народа. Не иначе с других городов нагнал. Ну при таких-то оплатах желающих горбатиться в выходные будет пруд пруди. Словно лакей, у лифта меня встретил Максим. Я напрягся, думал, у него на языке сыщется еще пара другая разговоров, но пронесло. Поздоровался, пожал руку, даже не улыбнулся. Чего это с ним? Очки солнечные почистить забыл? Куратор спешно спрятался за дверью своего кабинета. Я же двинул в лабораторию. Маши сегодня не было. Кажется, личная жизнь ей дороже денег, как и мире. От чувства того, что единственные люди, с которыми налажен хоть какой-то контакт, либо до смерти избегают разговора, либо попросту не явились, стало грустно. Хищной акулой плавала Нина. Меня пробрало до мурашек, когда ее взгляд остановился на мне. Здравый смысл противился. Мы огонь и воду прошли, так что же так тревожит в этой девчонке? Почему не хочется оставаться с ней наедине? Сегодня ее жертвой стала рыжая, снулая, забитая жизнью женщина. Выглядела она и правда так, что психолог ей сейчас не помешает. Наверное, та самая Светка, что плавает в сериально-интрижных снах. Незнакомые лаборанты помогали забраться в капсулу, крепили ремни, спрашивали обыденное. «Не жмет, может, сильнее?» — отвечал как будто не впопад. Через 10 секунд, как запаялось герметиком стекло, маска принялась качать газ. Глеба потрепала, но выглядел он точно не как тот, кому неделю назад зарядили из Сагаюсы в самое брюхо, а после еще и выкинули из самолета без парашюта. На лице царапины от ветвей, синяки, предплечья в ссадинах. Вытащил из покойника нож, равнодушно обтер об одежду убитого. Прыщавый смотрел на него, как на призрака. Тяжко дышал, а промедол затягивал на нем узлы, вязал их мастерски, словно был для этого рожден. Горел подстреленный питбайк. Гулко ухнул взрывом бензобак. Нас окатило волной жара. Глеб прислонился к ближайшему дереву. Тяжко выдохнул. По его грязному лицу пот бежал крупными каплями. Денверс с Герхардом обменивались взглядами. А нам-то уж было думалось, что пропал. Хотел было истратить последние сохранения и хорошо, что не стал. Ты как выжил? Опередил меня с вопросом. Усмехнулся, качнул головой. Как-нибудь потом расскажу. В голове роились неприятные мыслишки, я не убирал пальца со спускового крюка чеквартаны. Как-то очень уж гладко наша принцесса выскочила, когда мы уже почти расправились с напавшей на нас группой. И совсем недавно мы говорили с ним о предателе в общем стане. Какие подозрительные совпадения. Мой взгляд не прошел мимо него. Глеб в очередной раз качнул головой и распрямился, как ни в чем не бывало. Есть что сказать? Так говори. Я любил держать сомнения при себе, целее будут. И они, и моя рожа. Лучше держать язык за зубами, когда не уверен в чем-то на 100%. Паранойя заразительна. Ты знал, что здесь будет. Это откуда? Я кивнул в сторону уже догорающего питбайка. Промедол закидывал кострище песком. Не хватало лес подпалить. От верблюда. Сколько гунгнеровцев на вас напало? Я нашел двоих. Столько и было. Догадываешься, куда делись остальные? Я обвел заваленную трупами поляну взглядом. Здесь лежат, здесь те, кто по какой-то причине явился вместо наших, а вот с этим надо бы поговорить». Прыщавый понял, про кого разговор, задергался в путах, и чего только его так колбасит. «Постой, Денверс, ты же говорил, что передача экранирована, так откуда ты узнал, куда нужно ехать? Координаты нам отдельным файлом скидывали». Глеб подошел почти вплотную, ждал от него чего угодно, болевого приема, залома руки, ударов кадык. Вместо того он выудил из кармана точку, жучок тактических групп, коими помечали своих. Помогало видеть через инфовизор, где кто находится. Мне инстинктивно захотелось обернуться, понять, когда успел, куда прилепил. На куртке под спинной кокеткой, еще когда в самолете сидели, ответил на так и не заданный вопрос. Думал, ухмыльнется, улыбнется. Нет, с лица изваяния серьезности лепить можно. Не доверяешь мне? Как будто не ты сейчас меня подозревал. Я первым наткнулся на группу противника, что была выслана по нашей душе. Пришлось повозиться. После уже в твою сторону двигал. Нашел двух убитых, оттуда и мотоцикл. Еще глупые вопросы будут. Выжил-то ты как? Валькирия летела, хвостиком махнула, крылышком зацепила. Большая ли разница? Он прав. По сути, это ничего не меняло. Не скажу же я, что он выжил специально только для того, чтобы нас предать. Со второй группой, говоришь, связывались? Решив, что перепалке конец, он мигом сменил тему, перешел сразу к делу. Я кивнул в ответ, Глеб закусил губу. Происходящее не нравилось ни мне, ни ему. Нож вновь покинул пределы ножен, зловеще сверкнуло лезвие. Усаженный спиной к ближайшему пню парень заерзал, бестолково перебирая ногами по земле. Широко разинул рот, в зеленых глазах неподдельный ужас. Здесь-то наконец Глеб и усмехнулся, а меня передернуло. Так улыбается сама смерть. Вижу, знаешь, кто я. Осведомлен. Белая гибель, призрак, морт. Интересные у тебя клички. Я сложил руки на груди. Глеб чуть слышно огрызнулся в ответ, велел заткнуться. Не буду тянуть кота за хвост, спрошу напрямик. Группа Пустельги, 12 человек, говори. Прыщавый молчал. Сложно сказать, от чего больше, упрямости ради или страха для. Глеб церемониться не собирался. Промедал, Марсагит Перин при тебе? Медик без лишних вопросов скинул на землю сумку. Мятый блистер с розовыми таблетками явился на свет. Разведчик выдавил целую горсть, силой пропихнул бедолаге в рот. Еще немного, показалось мне, и сломает ему зубы. Марсагит Перин, я шепотом переспросил у Денверса. Тот ответил со вздохом. Стимулятор, разгоняет чувства. Дальше видишь, лучше слышишь. Редкостная дрянь, но военный вариант привыкания не вызывает. А еще играет с нервными окончаниями. Эту хрень какой-то химик-маньяк-садист выдумал. Один порез, и ты орешь, как резанный. Словно в доказательство его слов прыщавый завыл, словно узрел все ужасы ада разом. Всякого в бытность контрактникам слышать доводилось, но этот крик рвал душу изнутри, хотелось отвернуться, зажать уши. И почему это жуткое месиво не дожило до наших дней? Будь оно у нас, террористы бы не подорвали школу в Иркутске. Чертов 59-й год, мы перебили их, всех. Пленные, с нажимом спросил Глеб, уже зная ответ. Каждый из нас знал. Прыщавый в отчаянии зарыдал. Если вторая группа мертва, мрачно уточнил Промедал, есть ли смысл? Глеб метался меж долгом и невозможностью. Что-то мне подсказывало, что если откажутся все, он пойдет в одиночку. И это все равно станет моим выбором. Он наклонился к покрытому порезами лицу несчастного. Для дикой боли большего не потребовалось. Есть ли хоть что-то, что не заставит меня пропороть тебе брюхо прямо сейчас и затолкать остатки этой отравы тебе в глотку? Блистер зашуршал над самым ухом, даже мне стало противно. Тот сморщился, словно тужился выродить из себя хоть что-то похожее на ответ. Получалось скверно. Глеб без раздумий замахнулся клинком. Будь у прыщавого свободные руки, выставил бы в ужасе перед собой, но вместо этого залепетал спасение. Я знаю, не убивайте. Визор, мой инфовизор. Его взгляд метался в поисках защитных очков. Те уже как-то успели оказаться в руке Денверса. Глеб привстал, резко вырвав находку. И что в нем? Маршруты патрулей, отмечено ваше лежбище, Вудсон и Ихан не живы. Я не знаю, я просто солдат. Прыщавый зарыдал на чистом французском. Глеб убрал нож от его лица, встряхнул. Соберись, рядовой, твоя жизнь в твоих же руках, говори все, что знаешь, жизнь гарантирую. Прыщавый уставился на него, еще никогда не видел столько наивной веры в глазах. Он правда был на войне, или просидел за чисткой картошки на гауптвахте, Пленные на базе есть шестеро, я слышал, ребята говорили. Я не знаю имен, мне просто платили, честно. Конечно, Глеб быстро сменил гнев на милость, приветливо хлопнул парня по плечу. Ты просто солдат своей страны, они там всех шестерых пытают. Про шестерых разговора не было, я глянул на Глеба, тот ничего не ответил. Хоть один раскололся, да не знаю я. Тише, парень, тише. Что еще в инфовизоре? Он сглотнул, как будто ему стало лучше. Там есть обновляемый код, по нему можно пройти в убежище, без него никак, там замок и камера с распознаванием лиц, я вам нужен. Конечно, Глеб снова кивнул и, больше не говоря ни слова, полоснул несчастного ножом по горлу. Тот даже не успел понять, что случилось, схватился за свежую рану руками, отчаянно хватая ртом воздух. Под холодеющими ладонями алым пробивалась кровь, заливая ворот и грудь покойника. Глеб пощелкал по инфовизору врага, подцепил ногтем щербинку в корпусе, выудил схему. Хотел швырнуть девайс под ноги, но зачем-то передал мне. «Надень, твой будет, нам пригодится». «Динверс, глянь, у них ничего для тебя полезного нет, однорукие и без своих приблуд ты нам только помеха». Я примерил инфовизор. Такими же снабжали в армии, только этот был не столь навороченный. Глеб швырнул еще одну точку, промедал, поймал на лету, шлепнул себе в районе гружди, микрозацепы сработали мгновенно. «Так мы что же, пойдем дальше?» «Одни», Динверс, уже обшаривший парочку трупов, кажется, был не рад такому решению. «Наверняка готов сдаться. Русские не сдаются», — сказал я ему и пошел следом за Глебом. Глава 22. Кто-то заботливо отметил синими крестами ружейные заначки. Пополнили боезапас. В тайниках не сыскалось того, на что хотелось бы поменять свою чеквартанну. А вот нож, ворох персональных медпакетов и гранат я все же прихватил. Больше всех повезло четвертому. На его радость сыскалась троица дронов. Джойстиков под одну руку не было предусмотрено, но он обещал справиться. Первым делом он проверил ноутбук управления, массивный компьютерный короб. Мне он казался приветом из прошлого, в современности дроны управлялись через нейросети и инфовизоры. Динверс оказался ловок в управлении этими птичками. Словно осиный рой вся троица взмыла в воздух. Уж не знаю как, но он настроил, чтобы изображение из камер передавалось прямо на инфовизоры. Полезно было иметь пару таких на разведке. Даже не спросишь, почему убил. Глеб спросил, когда выпала свободная минутка. Шли по лесной чаще елочкой, стараясь контролировать каждый свой сектор. Я даже не знал, какого ответа он от меня ждет. Мы на войне. Здесь сопли со слезами не льют, здесь убивают. А еще он бывший солдат французской армии. Какие-то проблемы с французами. А Герхард тебя не смущает? Он все еще из Европейского Союза. И, поверь, пушку держал не против своих. Ты же сам говорил, что в Гунгнир идут пусть и хорошо подготовленные, но отбросы. Террористы, наемники, военные преступники. Ставил бы на то, что прыщавые из последних. Глеб задумался, после чего понимающе кивнул, сказал, что сработаемся. А еще, я задумчиво закатил глаза, он как будто бы тебя знал. Призрак, как он там тебя еще называл. Неважно, ты видел, что у него на шевроне. Кивнул, не заметить их мог бы разве что слепой. Ворон, расправивший крылья, растопыривший когти. Знаешь, кто это были? Ликвидаторы. Известны тем, что получают больше всех. Элита Гунгнира, нечто вроде спецназа. И потому мы их перебили. Конечно, не как куропаток, но и численность, и внезапность были на их стороне. А со мной медик, да калека. Глеб помолчал, словно раздумывая над этим фактом. Продолжил неохотно. Может, сбавили входную планку. А может, ты просто лучше был подготовлен. Конкретно эти из отряда Виктора. Урожденный венгр, бывший майор венгерских войск, известен тем, что командовал когтями тигра. В школе рассказывали про таких, и про их зверства. Я ничего не ответил, навострил уши и слушал дальше. Все истории рассказывать не буду, просто знай, у Гунгнира есть просто бойцы, а есть отряды ликвидаторов. Кто-то сказал им, куда и как мы полетим. Помнишь наш разговор про предателя? Давно уже пытаюсь его вычислить. Ликвидаторы уничтожают неугодных. Чаще в городах. Ведут контрразведку, но могут и по лесам побегать с ПЗРК. Что же касается Виктора, за его отрядом немало загубленных душ. Положил твоих ребят, как минимум семерых. С тех пор стараюсь работать в одиночку. Разговор оборвал четвертый. Один из дронов, минуя пристальные взгляды торчащих из кустов глушилок, добрался до красной точки, самой базы. Вход в подземную базу охраняли слабо, ни одного солдата, лишь едва приметный забросанный землей холм. Денверс пожевал губами, сказал, внутри наверняка ждут сюрпризы. Точнее, вход ведет лишь в предбанник, где наверняка нас встретит умная дверь. Если поганец не соврал, то код и в самом деле обновлялся. Он соврал, бескомпромиссно заявил Глеб. Я уставился на него, хотелось бы услышать все выводы. В Гунгнире не любит лиц, а охрана на подобных объектах сменяется едва ли не каждый день. Никто не станет так часто обновлять архивную базу. А во-вторых, они любят раздел труда. Есть охрана, есть инженеры, а есть солдаты, что пойдут встречать непрошенных гостей. Звучит здраво, кивнул, принимая правоту его доводов. Так и что мы будем делать, даже если это секретный вход на базу, их там наверняка десятки, втроем. Промедал обвел нас взглядом, Денверс развел здоровой рукой. Моего Людвига он вернул, сменил на Яшму, пистолет-пулемет на ремне позволял стрелять и одной рукой, да только боец из него будет еще тот. Просто хотел знать, что не ворвемся в самую гущу, чтобы героически провалиться и погибнуть. Это если поднимем тревогу, а мы попытаемся ее не поднимать. Четвертый. Бетонное основание пряталось под покрывалом земли. Железный открываемый люк, запаянный во влагостойку. Вниз спускались по лестнице, даже сквозь перчатки чувствовал на руках мокрое ржавое касание металла. Хотелось отереть ладони о штаны. Хуже всех пришлось четвертому, но он кое-как справился. Мозг лихорадочно спрашивал, как дальше. Глеб, может быть, и прав, пройдем тихо, без лишних шума и крови, доберемся до пленных. Только что дальше, Вудсон и Йоханнес вряд ли будут на ногах, чтобы после всего пережитого подниматься. А если будем затаскивать их, это же время, и нам нужно было уходить. У гунгнеровцев наверняка к десяткам бойцов внутри сыщется и еще что-нибудь на колесах, чтобы нас догнать. И вот в этот раз ликвидаторы вполне могут оказаться не так слабы, как прежние. Юшка ласково, почти нежно шепнула на ухо, что отсюда начинается свежая контрольная точка, а мне в скором времени вернут возможность сохранять загружать игровой сон. Вспомнил все, о чем говорила Маша относительно игровой сессии. Интересно, а если я прямо отсюда захочу перескочить к крушению самолета, у меня получится? Электронная дева запротестовала. Гибернационная капсула не рассчитана на подобные фокусы, не стоит даже и пытаться. Интересно, саму возможность отрицать не стала. Внутри ворочался соблазн бросить все и пережить это маленькое приключение по новой. Дверь представляла из себя железную, лишенную иллюминаторов пластину. Со всех сторон нас окружала пластиковая, хоть и старая облицовка, подошвы ботинок шуршали по матовой мелкой плитке. Ходить босиком здесь было бы мерзко. Кто-то построил все это здесь, в заповеднике, база, оружейные схроны, и никто ничего не заметил. Помнишь, я говорил тебе о влиятельных друзьях Гунгнера? Глеб поспешил с ответом, это не их база, и оружие. Ми-6 настроили таких для партизан, тоже касается и тайников. Думали, после отпора силам Европейского Союза поплывем на этот вонючий остров. Промедал с четвертым слушали, но многозначительно молчали, то ли не обращали внимания, то ли успели дистанцироваться от конфликта. Мне бы так, кот и в самом деле потребовался. Глеб отдал Денверсу чип, что выудил из инфовизора, тот сразу же нашел ему применение. Как мы с ног до головы увешались оружием, так он набрался шпионских приблуд. Ноутбук управления дронами теперь сменился планшетом. Переходник помог установить чип, по черной поверхности экрана побежали красные цифры системного кода. Глеб оттарабанил он и на сенсорной, скрытой прямо в двери клавиатуре. Никогда бы не подумал, что она там была. Прав был полковник, это вылазка мне как наука. Возможность собственными глазами увидеть, как и что здесь работает. Тот, кто работал над этим игровым сном, ловко придумал. Из предбанника переместились в самое тело базы. Пахнуло душным неуютным теплом, в ноздри настырно лез кисловатый запах сырости. Охраны все еще никакой, а вот глаз камеры пялился прямо на нас. Денверс взял ее под контроль через чудо-планшет, отключил сканирующие функции. Для охраны, если таковая пристально смотрела, мы, четверка бойцов, вернувшихся с патруля. Я ждал, что с минуты на минуту поднимется тревога. Придет в себя, разинет пасть, завоет на все лады, призывая хвататься за оружие. Ничего. Пристально разглядывал стены, ни одного красного фонаря. Как мы узнаем, что поднялась тревога? «Никак», — спокойно отозвался Глеб. «Они получают информацию через инфовизоры. Но как минимум, если спокойствие сменится мышиной вознёй, значит, я отслежу, если подобное случится», — хрипло заявил Денверс. «Хорошо, если так». Промедал прикрывал спины, держал тылы в секторе обзора. Денверс отыскал себе нишу в коридоре, где тут же плюхнулся на пол. Один из троицы дронов, что еще недавно парил по воздуху, врезался утяжеленной спиной в решетку воздуховода, единственный, кто мог туда пролезть. «Составлю карту кто, что, где и как, лучше мне остаться здесь. Найдете что-то похожее на командный пункт, зовите, там уже моя работа». Сложно было с ним не согласиться. Коридор оказался заставлен ящиками. В воздухе витала вонь гниющей древесины, песок скрипел под ногами, ржавые трубы коммуникации текли. Да сколько лет этому месту? Выглядело так, будто целая вечность. Столовая, спальные комнаты. Троица бойцов увлеченно резалась в карты. Глеб вскинул пару метательных ножей, кивнул мне, я же прикрутил к Людвигу глушитель. Убивать было обязательно, оставлять у себя за спиной врагов стал бы лишь идиот. Да и вдруг кто-то из них наведается к Промедалу. Они отвлеклись лишь когда услышали цокот механических лап в вентиляции, решили, что крыса, не обратили особого внимания. Глеб начал раньше меня, швырнул метательный нож. Тот осел в глазу удивленного нашим появлением боевика, окончив его жизнь. Второй гибелью пролетел в миллиметре от другого. Глеб недовольно цыкнул, но я трижды выстрелил его цели в грудь. У того перехватило дыхание, вместо крика из его глотки полился предсмертный хрип. Окончил его мучение контрольным в голову. Третий рухнул под столешницу, это его и спасло. Нам повезло, свой инфовизор он оставил на столе, а значит, и не мог вызвать подкрепление или поднять тревогу. Еще не повод медлить. Глеб рывком перевернул его укрытие, боец прыгнул на него, словно загнанная в угол крыса. Разведчику досталось головой в живот, словно живой таран они двое врезались в стену. Не зря Юшка меня предупреждала, ему хватило секунды, чтобы активировать все способности. Он буквально горел от жажды боя и рукопашного мастерства, видел каждый наложенный на него статусный эффект. Парень ловко блокировал ответный удар. Кажется, Глеб наконец-то встретил достойного соперника. Я не стал стоять в стороне, но боец будто только того и ждал. Развернулся ко мне в последний миг, уклонился от удара прикладом, выхватил из ножен клинок. Слишком много мы подарили ему времени. Мастер боевых искусств не стал ждать, когда с него спадут все эффекты состояния, поднырнул, размашисто ударил ногой по чеквартанне, винтовка забряцала по полу, вылетев из рук. Ему бы хватило секунды, чтобы подобрать ее, но он больше полагался на нож. Старый прием, видел такое у сомалийских повстанцев, коих учили французские инструктора, и знал, как в него не попасться. Огромным шагом я топнул по земле, локтевым ударом, словно ножницами осуществил бросок. Рукопашник грохнулся оземь. Я схватил его за волосы и трижды, что было сил, приложил об пол. Бедолага задергался в предсмертных конвульсиях. Промедал успел лишь под самый конец. Ему хватило беглого взгляда, чтобы взять на прицел дверь выхода. Противников не было, но ведь могли явиться в любой момент. Он предпочитал быть готовым. Я подал руку Глебу, на его лице плавала смесь непонятных мне чувств. То ли недовольство, что у меня получилось то, чего не удалось ему, то ли неподдельное удивление. Потом разберемся. Я рывком поставил его на ноги. Где научился? Я этот прием столько раз отбивал. Ему мой ответ как будто пришелся не по вкусу, но разведчик кивнул. «У вас там чисто, ребята?» Голос Денверса слышали без искажений, точки работали без нареканий. «В порядке, четвертый, доложись. У них дальше от того места, где вы зашумели, контрольный пункт. В следующей комнате продолжение казарм, дальше нечто похожее на хранилище, и уже следующая дверь, контрольный пункт. Возьмем его, база наполовину под нашим контролем. Еще кое-что. Дальше развилка, по правую сторону гаражная мастерская. На случай отхода нам бы пригодилось». «Понял», вернув лидерство отрядом, заговорил Глеб. «Что там с тревогой?» «Пока что глухо. Кто-то пытался поднять, но я заглушил сигнал. Поосторожнее там, а то в следующий раз могу и не поймать. Как поняли?» «Слышу тебя, четвертый. Дальше по обстановке. Как только возьмем пункт под контроль, перемещайся туда». Промедал глянул на меня сукоризной, словно говоря: «Ну вот, а ты его собирался из отряда исключить». «Признаю, был неправ. Отныне больше стану ценить важность бойцов с таким подклассом. Интересно, как бы все выглядело, выбери я в качестве класса его стезю. Жаль, что нельзя начать заново. Разделимся, я мог бы взять на себя гараж, вы пункт. Не вижу смысла толочь совсем в одной комнате. Глеб кивнул. Здравое предложение. Принимается. Вперед. Открывали дверь осторожно и не зря. Поднимающая тревогу ловушка стояла прямиком на дверной рукояти. Повернешь не туда и... Вовремя ее распознал. Хотел сначала было воспользоваться отмычкой, да промедал, выудил ключи с покойника. Заходили же как-то эти ребята, никого не тревожа. Меньше всего любил военные базы. Коридоры давили стенами, потолком, неумолимо напоминали, над головой тысячи тонн земли. Пара неосторожных взрывов, и все завалит здесь к чертям. Я загнал в Людвига свежий магазин. Навстречу нам вынырнул патрульный. Он швырнул в нас недоеденным яблоком, схватился за автомат. За моей спиной защелкало. Глеб пустил в ход свой ПП с глушителем. Не пользовался им, берег запас до звуковых патронов. Несчастный не успел даже упасть, я подхватил его до того, как он рухнул на земь. Тенью мимо меня пронесся промедал, в руках медика мелькнула электродубинка. По ушам резанул треск разряда, и притаившийся за углом противник оказался обезврежен. Герхард усадил его на пол, развел руками, мол, сам не знаю, как так вышло. Шестое чувство, не иначе. Меж собой не переговаривались, перешли на язык боевых жестов, благо, хорошо умел их читать. Я прикрыл их тылы, когда они с Герхардом припали к стенам у самой двери. Глянул в коридор, пусто. Кивнул, чтоб начинали, и двинулся в сторону гаража, едва заслышав, как от удара с петель слетела дверь. Не слишком ли шумно, но Денверс настырно молчал, а значит, можно было не беспокоиться. С легкого шага перешел на воздушный бег. Правильно сделал, что решил взять у Ленки ботинки с звукоподавлением. Подошвы мягко амортизировали шаги, двигался едва ли не как тень. Из гаража несло машинным маслом. Какой-то дурень решил разместить здоровенный ящик у самого входа, лучше прикрытия и не найти. Шумела сварка, скрипел динамометрический ключ. Два старых, такие в мое время уже даже в страны третьего мира не продавали, бронемобиля блестели новизной, словно недавно сошли с конвейера. С третьим было хуже. Его стальное сердце болталось в цепях, ожидая ремонта. С передних осей сняли колеса. Взял гайку побольше, взвесил в ладони, швырнул в завешанный чертежами стенд. Градом на земь повалились крепежные магниты. Механики словно по команде повернули головы туда. Их жизни стоили 5 патронов. Легкая добыча. Я прошмыгнул еще до того, как они рухнули, дернул ручку первого бронетранспортера, машина оказалась заперта. Вторая поддалась. Есть. Раздобудет нам Денверс хоть какой-то план этой проклятой пещеры. Сможем отсюда выбраться с ветерком. Да и как-то же их завозили сюда. Сработало шестое чувство, холод пробежался по загривку. Надо было сохраниться, сукаризной подумал я. Следом была боль. Не отступи я спешно прочь, мне бы снесло голову. Так лишь задело по затылку. Искры сыпанули из глаз, белый свет померк, видел только круги перед собой, чуял, как слабеет тело. Напавший замахнулся во второй раз, и я понял, этого уже не переживу. Теперь болью взорвалось плечо. Кажется, раздробило бицепс. Словно снаряд вылетел из руки выбитый Людвиг, скрылся где-то под машиной. Дело дрянь. Немного прояснилось, разглядел перед собой силуэт. В ушах кипела кровь. Правильно рассчитал действия противника, стальная труба в его руках шмякнулась об пол, а я получил мгновение передышки. Зарычав, с разбегу врезался головой в живот паршивца, оказалось действенно. Буквально открыл его спиной дверь подсобки. Влетели, рухнули, покатились по полу. Он скинул меня с себя, пихнув ногами в живот. Врезался локтем в железный ящик стола, с него грохнулась заготовка самодельного ножа. «Юшка, я ведь могу загружать любое сохранение, вплоть до того, где был контрольный пункт». «Так точно, вы не ограничены в данном действии». Я поднимался на ноги, прихватив недоделанное оружие. Недоделанное, но хорошо заточенное. «Тогда сохраняй, сейчас поиграем». Глава 23. У поганца лицо было залито моей кровью. Я языком чуял, как шатается во рту зуб, а в нос уж жжется и сохнет. Болело плечо, стонал локоть, молчу про затылок. Стоявший напротив меня противник был недалеко от двери. Побежит, не догоню. И он это прекрасно знал, но не спешил. Сальные глазки бегали взглядом в поисках чего поувесистей, трубу выронил неподалеку. Опираясь руками на многочисленные столешницы, пробирался к столу, что в дальнем углу. только сейчас заметил черную полиэтиленовую занавеску. Металлический рифленый пол резко сменялся серо-изгвозданной красным плиткой. Мне до жути не хватало чеквартаны. Напавший выглядел до странного полубезумным. Тяжкое дыхание перемежалось хриплым смехом. Я не сразу разгадал его задумку. Он метнулся не в сторону двери. Кнопка, притаившаяся на стене, вряд ли могла принести хоть что-то хорошее. Он нажал на нее раз, потом другой, безрезультатно. Словно израненный лев расхохотался. Значит, командный пункт под себя подмяли. Не работает тревога, а? Я надеялся увидеть в обуявших его эффектах хоть что-то похожее на трусость. С испуганными, отчаявшимися проще. Их уверенность на волоске, стоит прикрикнуть, и они готовы сдаться в обмен на сухие штаны. Этот был совершенно иным. Не испуган, скорее, маниакально настроен. Следом он рванул ко мне, словно танк. Его не пугал нож в моих руках, скорее, забавлял. Я атаковал алжирским замахом. Мерзавец ловко ушел в сторону, обманно скользнул, словно падал, и вот уже через мгновение в залихватском прыжке врезался мне в грудь обеими ногами. Ему удалось выбить из моих легких все дыхание. Я рухнул, пытаясь ухватиться хоть за что. Этим оказалась полиэтиленовая шторка. В сидящем полутрупе на стуле с трудом можно было признать Вудсона. Темнокожему бойцу пустельги пришлось несладко. Его пытали ножовкой, вырывали зубы, калашматили монтировкой. Раздетый он напоминал один сплошной кровоподтек. «Ты не вовремя, малец. Я только-только за газовую горелку хотел взяться. Не повезло тебе, да, не приди я за ней, шлепнул бы как тех, да, ну, удача ветреная баба. Минуту назад не повезло им, сейчас тебе». Он взмахнул монтировкой, а я лишь успел закрыться руками. «Бесполезно. На дремейджев, как и на вас, могут воздействовать различные эффекты, такие как трусость, страх, очарование, героизм. Данные эффекты являются ментальными, иногда зависят от особенностей самих дремейджей, или же могут быть прописаны сюжетом. Подробнее можете узнать в справочнике». Думал, долго думал. Если начнем все сначала, ну с того момента, как зашли, станет ли лучше? Вспомнил про истерзанного Вудсона, сразу же стало не по себе, бросило в холодный пот. Не раз и не два видел угодивших в пленный на пыточный стол бедолаг, и каждый раз боялся оказаться на их месте. «Загрузить с контрольной точки?» – участливо спросила Юша. Хотел сначала кивнуть, но почему-то покачал головой. «С последнего сохранения давай». Дважды ее упрашивать не пришлось, а я словно в океан боли нырнул. Показалось, что к плечу с локтем еще каким-то чудом прибавилось и колено. «Ничего, сдюжим». Поганец кинулся к кнопке. Я вскинул нож в руке поудобней. «Алжирским замахом не бить, плавали, знаем. А как ему придется по вкусу уральский?» «Никак». Он не успел хлопнуть по кнопке, но от лезвия уклонился. Попытался контратаковать, но я уже был готов к его фокусам, остановил кромсающим взмахом. Клинок пропорол его и без того грязную рубаху, окрасил кожу рваной красной полосой, того как будто даже не проняло. «Да что он за тварь такая?» Как и в прошлый раз пошел в наступление неумолимо, неостановимо, решительно. Словно с самого утра решил умереть, а мне глаза выдавить. Чудилось, ровно так он и сделает. Паршивец прыгнул. Я перекатился в сторону, стрельнул от резкого движения в колени. Да черт побери, как же не вовремя. Швырнул клинок подарком Курчатова, прямо как сержант и учил. Как и ожидалось, он легко уклонился. Звон металла о жестяной щит. Заготовка ножа взметнулась рикошетом. Эх, не боли так плечо, и будь эта хрень лучше сбалансирована, вошла бы ему прямо в макушку.